Глава шестая. «Тем не менее, я настаиваю. Восстановление подземелья Дарона должно осуществляться за счет клана Бурого Медведя». Новый заместитель ректора Свол Давр старательно отрабатывал выданные ему авансы. Советник императора лично потратил время, встречаясь со Сволом, объясняя ему цели и задачи представителя клана Золотого Льва в Академии. Так что мужчина развил небывалую деятельность. В том числе и по восстановлению подземелий, претерпевших глобальное разрушение из-за действий предыдущего заместителя. Куда уволокли Гурберта, меня не волновало. Он выполнил свою часть сделки, и теперь у меня на руках имелось помилование для всего клана Бурого Медведя. Все, что произошло с Простом, случилось по воле и благодаря действиям скоропостижно скончавшегося Дорадо. Оказывается, старик являлся достаточно известной личностью, в чем-то пугающей, так что ни у кого вопросов не возникло относительно того, каким образом он все это провернул. Раз Гурбит в своих показаниях указал на умершего, значит, так оно и есть. Боюсь, что мой клан с этим не будет согласен. Мне с трудом удалось погасить зевок. Происходящее меня утомляло и походило на плохо разыгранный спектакль, а не на экстренное собрание администрации Дерона. Хочу напомнить, что я находился в закрытой от всего мира камере, лишенной магии и связи с родными. Я доверился Академии и клану Золотого Льва, гарантировавшему мне безопасность на время расследования. Однако произошло то, что произошло. Полагаю, это у меня есть все основания требовать компенсации за потраченные нервы и силы. Ваш Дорад оказался на редкость сильным магом. «Но тебе все же удалось с ним справиться», — заметил ректор. «Путем нечеловеческих усилий и полного истощения». «После того, что мне пришлось совершить, пользоваться магией в ближайшие сутки другие у меня просто физически не получится. Если случится очередное нападение, например, красных ассасинов, что явились в Лариф, будет худо». «Да, господин ректор, я знал о том, что они явились в столицу». Я не лукавил относительно своего состояния. Уничтожение кристаллов наместника и древнего дракона далось мне не просто тяжело. Меня едва не размазало тонким слоем по стенкам камеры. В какой-то момент даже начало казаться, что сил моих недостаточно, и находящаяся в кристалле тьма возьмет верх. Однако мне повезло. Удалось замкнуть камни друг на друга. Причем действовал я на уровне интуиции, экстренно пытаясь спастись от накатывающих волн тьмы из кристалла наместника. Он просто оказался сильнее, чем я мог выдержать. Собственно, сущности принялись целенаправленно аннигилировать друг друга, чем и вызвали глобальные катаклизмы в подземельях Дерона. Трясло так, словно где-то неподалеку находился очаг мощнейшего землетрясения. Досталось всей Академии. Если бы не трехслойная броня, что я сумел нацепить на себя после возни с Дорадом, меня просто расплющило бы падающими с потолка камнями. Не уверен, что предыдущая защита смогла бы меня вытащить из такой передряги. Силы камней взаимно уничтожились, оставив после себя два огромных девственных кристалла невероятной емкости и мой практически до нуля опустошенный источник. Мана крайне неохотно восстанавливалась даже из бриллианта. А явившийся довольный красный туман сообщил, что Прост будет освобожден, а я великий молодец, заслуживший право получить 10 страниц книги Альвира. Которую, разумеется, никто мне вести не будет. И если я хочу эти самые страницы получить, мне придется явиться в Миракс и потребовать свою награду. Это если меня по дороге не прикончат южные гоблины и слуги Северного Императора. Крутая перспектива. И что самое неприятное, путешествие в прошлое не состоялось. Как пояснила управляющая планетой сущность, дело в том, что в процессе очистки кристаллов я участвовал как зритель, а не как активный участник. Нет напряжения, нет воспоминаний. «Что же ты хочешь в качестве, как ты выразился, компенсации?» — подал голос Чарден Давр. «У меня сложилось стойкое впечатление, что у этого человека нет других забот, кроме как контролировать каждый мой шаг и отчитываться о нем вышестоящему руководству. Куда ни плюнь, везде мелькнет лысая голова Чардена. Сущие мелочи. Совсем недавно уважаемый господин ректор обмолвился, что он потратил уйму времени, знакомясь с архивами, содержащими данные по магам. Что мы такое и с чем нас едят? Собственно, я хотел бы получить доступ. Мне тоже нужна информация». «Мы обсудим этот вопрос». Тут же вмешался Свол, красноречиво посмотрев на Чардена. «Предоставление информации такого уровня находится под личным контролем господина секретаря». «Да я особо не тороплю, просто обозначу, что хотел бы получить. Даже если мне не дадут доступ к архивам, да даже если вообще ничего не дадут, ничего кроме моего отношения к Дерону не изменится. Подумаешь, Академия подставила того, кто ей доверился, а этот кто-то уничтожил одного из главных злодеев Западной Империи. Ну, с кем не бывает?» «Как будто нам есть дело до твоего отношения», — пробурчал под нос Свол, но так, чтобы его обязательно все услышали. «Своего отношения к моей персоне новый заместитель ректора не скрывал. Если бы не признание Гурберта во всех смертных грехах и не труп Дорадо, невесть откуда взявшегося в подвалах Академии, никто бы меня живым не выпустил. Золотому льву нужна была жертва, и в моем лице они нашли идеального кандидата для того, чтобы продемонстрировать всему миру свое величие. Не срослось, и давры начали злиться. К тому же еще и армию пришлось отзывать. Если ко мне нет вопросов, я хотел бы вернуться в свою палатку. У меня выдался чудовищно тяжелый день. К тому же завтра лекция у магистра Цванга. Нужно подтянуть свой западный. Господа...» Слегка склонив голову, прощаясь с собравшимися как с равными, я вылетел из кабинета. Привычка пользоваться поясом прочно прописалась в моей натуре. Даже восстановив возможность ходить, я предпочитал перемещаться по воздуху. Так плавнее, спокойнее, и не нужно себя утруждать, особенно при движении по лестнице. Не могу сказать, что это полезная привычка. Красный туман недвусмысленно заявил, что мне нужно развивать тело для восстановления памяти. Однако я решил оставить этот способ перемещения. Кроме того, что был удобным, он еще разительно отличал меня от толпы таких же студентов. В дроне любят выделяться и выпячивать свою силу. Не вопрос. Кто сможет выпятить ее сильнее, чем я? Возле палатки меня ждал сюрприз. Коралл из клана Щуки лежал на траве и читал какой-то талмуд. Заметив меня, третьекурсник Мирокса вскочил на ноги, расплывшись в радостной улыбке. «Привет! Отлично выглядишь! Мне тут успели напеть, что ты заперт в грязных катакомбах Дерона, где тебя пытают и выведывают все тайны мира. А ты тут летаешь. Это что-то уникальное или и мне такое можно? Выглядит перспективно!» «Все зависит от того, как будешь себя вести». Я ответил на рукопожатие и ощутил, как в груди потеплело. «Приятно увидеть знакомое лицо в творящемся кругом хаосе. Какими судьбами здесь?» «Вальруси сейчас неспокойно. По Академии, как по своему дому, шастают гвардейцы гадюк, выискивая неугодных. Так что магистр Кальвар принял стратегически важное решение и отправил всю команду, что участвует в соревнованиях, сюда. Тройка наших милых девушек пошла обивать порог местного ректора, чтобы им выделили отдельную комнату. Меня же оставили здесь. Мол, если кому и торчать с Легом в палатке, так только мне. Заодно отработаем тактику на бой двоек. Кстати, что за защиту ты здесь поставил? Меня внутрь не пустило». «Я бы сильно расстроился, если бы тебя пустило», — усмехнулся я. «Стой смирно, сейчас я тебя впишу в защитный полог. Осталось только решить, где ты спать будешь». «Так вот же вторая кровать». Коралл откинул полог и сразу же нашел подходящее для себя место. «Тут занято. По правде говоря, я вообще не знаю, где тебя размещать». «Занято? Кем?» Удивление третьекурсника было искренним. «Если позволите, то мной», — послышался голос моей подруги. Я обернулся и с трудом сдержался, чтобы не броситься к девушке. Судя по тому, как бешено колотилось ее сердце и как часто вздымалась грудь, Беатрис успела меня трижды похоронить, особенно после произошедшего недавно землетрясения. После того, как меня увели из аудитории магистра Цванга, от меня не поступило ни одной весточки. Возможно, у меня разыгрались фантазии, но мне почему-то казалось, что девушка искренне беспокоилась о том, что со мной происходит. Как только она узнала, что я освободился и иду к палатке, сбежала с занятий. Но тут неожиданно возникло непредвиденное препятствие в лице Витязя. «Беатрис, позволь представить моего напарника на грядущих соревнованиях. Третьекурсника Мирокса Коралла из клана Щуки. К собственному стыду, я не знаю его фамилии, в нашей академии вместо нее используются цифры. Коралл Жгуф к вашим услугам». Витязь сориентировался довольно быстро и восполнил пробел в моих знаниях. «Коралл, моя подруга и соседка по палатке, Беатрис Шиф из клана Беркутов. Сейчас Беатрис учится в одной из городских академий, но уже прошла жесткий отбор и получила право перейти в следующем году в Дерон. Так что без трех месяцев она является действующей студенткой этого замечательного заведения». «Боюсь, что места в палатке не хватит для нас троих», — заметила Беатрис и, прежде чем Коралл успел что-то ответить, дополнила. «Сегодня мне сообщили о том, что в одном из корпусов неожиданно появились свободные комнаты, и меня переводят туда. Так что я не стану вас стеснять, можете располагаться. За моими вещами придут чуть позже. Не буду мешать. Соревнования через месяц, вам нужно готовиться. Пусть я и стану вскоре частью Дерона, знаете, как минимум один болельщик среди зрителей у вас точно будет». «Беатрис, подожди, Коралл, позволишь?» «Пойду-ка я разузнаю, где здесь столовая». Витязь понял все правильно. «А то я здесь уже 2 часа, и еще ни крошки во рту не было». «Уважаемый, да, вы, где здесь кормят?» Коралл выцепил какого-то мужчину и, прилипнув к нему как пиявка, потребовал сопроводить его в местную харчевню. В отличие от меня, западный для Витязя не был чем-то проблемным. Какое-то время мы с Беатрис молча стояли друг возле друга, глядя в глаза. Первой заговорила девушка. «Лек, пока вы находились в камере, меня заставили следить за вами. Сообщили, что если я не соглашусь, клан так и останется в третьем поясе. Или с ним вообще может случиться что-то неприятное, например, забвение. От меня потребовали, чтобы я передавала им каждое ваше слово и при первой возможности максимально к вам приблизилась, чтобы я заменила Лиару». «Кто это приказал?» — осипшим голосом спросил я. От такой новости в горле пересохло. Резко захотелось прикончить еще кого-нибудь. Драда мне оказалось мало. «Гурбер Давр, заместитель ректора. Он встретился со мной через пару часов после того, как вас увели, и изложил требования клана Золотого Льва. Я, Лек, на словах я согласилась, но не собираюсь». «Это все уже в прошлом». Я не удержался и, сделав шаг вперед, прижал Беатрис к груди. «Плевать на то, как это выглядит со стороны. То, что совершила девушка, заслуживает всего на свете. Она, по сути, решилась на предательство клана, чтобы рассказать мне о произошедшем. Поставила нашу дружбу выше своей семьи. Почему? Почему это все в прошлом? Они все равно захотят, чтобы я под вас легла». Какой бы стальной ни была Беатрис, в моих объятиях она не удержалась и разревелась, как маленькая девочка. «Потому что в Дероне новый заместитель ректора, и у меня с ним вскоре состоится один неприятный для него разговор. Я никому не позволю использовать тебя в каких-либо целях, тем более таких. Ты мой друг, а ради друзей бурые медведи совершают невозможное». Несмотря на то, что я обнимал ревущую девушку, в голове родился амбициозный план под названием «Как сделать так, чтобы выигрыши были все». Согласен, название плана так себе, но важно ведь то, что он в себя включает, а не как называется. Отпустив Беатрис, я молнией сбегал в палатку за платком, после чего протянул его вроде как успокоившейся девушке. «У тебя на сегодня планы есть? Как насчет того, чтобы выбраться из Дерона и сходить в гости?» «В гости?» — опешила Беатрис. «Лек, это могут понять превратно. Одно дело, когда я ужинаю с вашим братом, свободным от обязательств, другое — с обрученным мужчиной, пусть и таким замечательным». «Ничего, вгонять меня в краску», — смутился я. «Я не Рин, красиво говорить не умею, но в гости мы идем не к кому-нибудь, а к тебе. Мне нужно кое о чем поговорить с твоим отцом. Чем раньше мы решим этот вопрос, тем лучше будет для всех. Так, во всяком случае, мне кажется. И да, давно хотел это предложить. Я настаиваю, чтобы с текущего момента ты обращалась ко мне на «ты». Только сейчас заметил, что я давно уже воспринимаю тебя как друга, а ты по-прежнему держишься обособленно и при первой возможности увыкаешь. Мы договорились?» Я протянул руку, чтобы закрепить нашу договоренность. Зеленоглазая красотка долго не решалась ее принять. «Что забавно, как обниматься и заливать мою грудь слезами, так это пожалуйста. Как пожать руку и назвать меня на «ты»? Тут мы задумались, нет ли каких-то нарушений». «О чем вы... ты хочешь поговорить с моим отцом?» Беатрис с такой силой сжала мою ладонь, словно выплескивала все накопившиеся чувства. «О том, что в Западной Империи клану Беркута, на мой взгляд, тесно. И у меня есть отличное предложение, рожденное только что, и, как ты понимаешь, ни с кем не согласованное. Что, если твоя семья переберется в Фасорг и займется там тем, что ей нравится больше всего?» Мое предложение настолько отдавало безумием, что мне самому понравилось. Действительно, что держит семью Беатрис в Ларипе? Верность Западной Империи? С чего вдруг? Особенно если учитывать тот факт, как эта самая империя относится к кланам, внезапно ставшими неугодными. Живешь себе, честно работаешь, а потом раз, и кто-то из твоих подрядчиков, не ты лично, ошибся. Все, наказание и лишение головы на месте без суда и следствия. Причем весь клан разом вычеркивается из жизни империи. Что это, борьба за выживание? Победит сильнейший, и ты должен каждый миг доказывать, что являешься этим самым сильнейшим? Как по мне, полный бред и предвзятость. Клан Золотого Льва критично относится к каждому проступку других, а когда внутри него самого появляются люди уровня Гурберта, умудрившегося предать всех, кого только можно, отводят глаза и делают вид, что ничего страшного не произошло. «Семья не без урода». Причем это цитата. Фразу произнес Чарден Давр. Что касается семьи Шиф, они являются прекрасными управленцами. Уйму лет руководить изготовлением и поставками ткани для придирчивого портного дорогого стоит. Эти мысли я честно и открыто изложил Беатрис. Прежде чем двигать к ее отцу, хотелось прощупать почву. Девушка вначале скептически отнеслась к моей идее, однако чем больше фактов я приводил, тем более шаткими становились ее бастионы. По сути, основная причина того, почему клан Беркута все еще находится в столице, заключался в том, что им деваться некуда. Да и привыкли они к такой жизни. Подумаешь, третий пояс. Ведь не четвертый же. Собственно, я только убедился в том, что нужно двигать в гости к Мурмасу. Но прежде чем это делать, мне предстояла небольшая процедура. «Беатрис, как показывает практика, иногда нам критично нужна возможность резко убраться с какого-то конкретного места. Ситуации бывают разные, противники тоже. Так что, ладно, вводную часть будем считать завершенной, и можно приступить к самому важному. Беатрис Шиф, прошу принять от меня этот небольшой подарок. Я, конечно, старался сделать его универсальным, но что получилось, то получилось». Время, проведенное в подземелье Дерона в ожидании вызволения из каменного плена, я даром не терял. Мне удалось не только загнать в память сразу два разговорника западного языка, но и воплотить в жизнь давнишнюю задумку — универсальный пояс Глейдер. Точно такой же находился на мне и не раз спасал в критичных ситуациях. Учитывая, что в Ларип явились красные ассасины, мне хотелось защитить своих друзей. Вернее, одного из них, так как друзьями я, если честно, особо в этой жизни не обзавелся. Беатрис напряглась, когда увидела мой подарок. Технически он идеально подходил под форму Дерона, но, как мне кажется, совершенно не вписывался в любой официальный наряд. Однако поделать с этим я ничего не мог. Создание устройств, умеющих подстраиваться под внешность пользователя, являлось чем-то невозможным не только в этом, но и в моем прошлом мире. Во всяком случае, за 6 жизней я о таком не слышал. Заметив, что девушка стоит столбом, я без задней мысли подошел к ней и, откинув стеснение, нацепил изделие туда, где оно и должно располагаться. Разве что немного пришлось повозиться с прежним поясом. Пальцы постоянно соскальзывали, на какое-то время замирая на талии девушки. И убирать их оттуда приходилось с превеликим трудом. «Отлично!» Я отошел на пару шагов от статуи. Иначе назвать Беатрис язык не поворачивался. Она даже дышать перестала. Результат мне нравился, и что главное, теперь вместе с брошкой, что девушка носила не снимая, уровень защищенности вырос на порядок. Правда, тебе придется идти его регистрировать, но это мелочи по сравнению с тем, что он дает. Доступ к управлению получила? Я ожидал положительного ответа или хотя бы кивка, но никак не испуганного и какого-то безжизненного голоса. Согласно обычаям Западной империи, если мужчина опоясывает женщину ремнем, он официально приглашает ее замуж. Этой традиции столько же лет, сколько нашей империи. Лек, я, конечно, не против и готова принять твой дар, но как же Лиара? Второй раз за последнее время мне пришлось выругаться. Даже присутствие прекрасной зеленоглазой девушки не остановило поток брани, общий смысл которой сводился к тому, что видел я все эти традиции в глубокой яме. И когда желаю обезопасить друга, то делаю это без оглядки на предрассудки и традиции. На лице Беатрис появилась робкая улыбка. «Никогда не слышала этого выражения в таком смысле. Северный язык богат на выдумку. Пожалуй, на нашем так и не скажешь». «Так, давай сразу определимся. Мой подарок ни в коем случае не связан с попыткой взять тебя в жены». «Беатрис, ты чудесная, милая, красивая девушка. Твои глаза — это что-то с чем-то. В них можно утонуть и не выплыть. Но я хочу, чтобы мы остались друзьями». «Я тоже этого хочу». Улыбнулась девушка, и я мог поклясться. В ее голосе послышалось облегчение. «Мне дорог друг Ле Кандо, но я совершенно не представляю себя его женой. Хотя нет, представлять-то я представляю, но прекрасно понимаю, что сделает со мной его чародейка. Если честно, мне еще пожить хочется. Поэтому сейчас я приму твой подарок. Но для всех сделаем вид, что ты передал мне его в красивой коробочке, а на себя я надела его самостоятельно. И ты при этом даже не присутствовал, чтобы слухов никаких не было. По рукам?» Беатрис лукаво подмигнула и протянула мне руку, которую я тут же пожал, закрепляя нашу договоренность. То, что мы стояли на виду, а не в палатке, роли не играло. «Если хоть одна зараза заикнется о том, что я сделал с поясом, прибью и скажу, что так и было. В следующий раз, когда вздумаешь кому-то что-то дарить, вначале подумай о том, как это будет выглядеть со стороны. Это я за последнее время осознала, что не стоит строго придерживаться традиций, особенно с тем, кто эти традиции видел... Я даже повторить это не могу. Многие же в нашей империи шагу не могут ступить, не сверившись с ними. Видимо, кроме словарника, тебе нужен учебник по тому, как вести себя в обществе. У меня дома как раз есть такой». «Тогда нам стоит поторопиться. Ворота Дерона скоро закроют». Я взлетел над землей, предлагая Беатрис воспользоваться новым способом перемещения. Какое-то время она потратила на ознакомление с управлением, но буквально за пару-тройку минут разобралась и довольно ловко, словно прошла полноценное обучение по управлению такого типа глайдерами, начала маневрировать вокруг палатки. «Я готова. Лек, ты прав. Так передвигаться гораздо удобней». Из Дерона нас выпустили без особых проблем. Лишь напомнили, что через 2 часа ворота Академии закроются и до 6 утра никого внутрь не пустят. Взявшись за руки, чтобы не потерять друг друга во время движения, мы двинули в резиденцию клана Беркута. Вначале осторожно, но с каждым метром все быстрее и быстрее. В какой-то момент пришлось подниматься над землей на пару метров, чтобы случайно не врезаться в прохожих. Вечерний Дерон был ими изрядно насыщен. Полицейским мы на глаза не попались. В радиусе сканирования, которым я занимался на постоянной основе, красных ассасинов замечено не было. Так что довольно быстро мы оказались возле дома Беатрис. «Предупрежу отца, что у нас гости. Жди здесь». Девушка оставила меня в открытой беседке. Но отдых мне только снился. Наступила главная часть моего авантюрного плана — разговор с родственниками. «Красный, мне нужна Лиара. Можешь попросить ее прыгнуть в дом клана Беркутов?» «То, что ты задумал, не понравится Золотому Льву. Беркут находится на вершине списка претендентов». «Если честно, лично мне абсолютно все равно, что будет думать Золотой Лев. Если обе стороны решат, что мое предложение имеет рациональное зерно, мнение чужих кланов мы учитывать не станем». «Переманивание целого клана из одной империи в другую – акт открытой агрессии». «Как же нам повезло, что провинция Алистар никому не принадлежит. Фасорк является свободной экономической зоной со своими правилами и обязанностями. Пора показать, что эти правила на самом деле имеют какой-то вес, а не просто написаны на бумаге для придания документу объема». Дверь резиденции отворилась, но на пороге показался не Мурмас и даже не Беатрис, а моя невеста. Судя по лицу, крайне недовольная невеста. «Лек, мне не нравится, что мы опять оказались в этом доме. Почему мы здесь?» «Потому что ты единственный известный мне человек, который может все организовать». «Лиара, у меня к тебе огромная просьба. Можешь перенести сюда Эльрина и, наверное, моего отца. Нам всем нужно кое-что обсудить с главой Беркутов». «Так ты меня позвал для того, чтобы использовать как курьера?» Девушка нахмурилась и, судя по тьме в груди, собралась взорваться. Решение, как поступить, родилось само собой. «Спасибо, Беатрис, подсказала». «Прежде чем ты начнешь буянить, ответь, тебе известны традиции Западной империи?» На какое-то мгновение мне удалось остановить закипающую злость, потому что такого вопроса Лиара явно не ожидала. «Естественно, я их знаю. Не забывай, я пусть и бывшая, но все же принцесса». «В таком случае, ваше высочество, не извольте гневаться и дергаться. У меня для вас есть небольшой подарок. Надеюсь, он...» «Ладно, хватит слов. Учти, дернешься, прибью». «И как ты собрался это делать?» С вызовом спросила Лиара. «Примерно вот так». Я достал из внутреннего кармана еще один пояс. Этот я создавал под одежду, в которой Лиара обычно путешествовала в нашем мире. Судя по округлившимся глазам, моя невеста прекрасно была знакома с традицией завязывания пояса. Только если в случае с Беатрис та стояла столбом, с Лиарой все было совершенно по-иному. Девушка несколькими прыжками добралась до моей беседки и замерла, ожидая развязки. «Я же сказал, не дергайся». Улыбнулся я, после чего подошел к Лиаре вплотную и преклонил колено. Честно говоря, понятия не имею, какие слова нужно говорить в этот момент. Я никому и никогда этого прежде не предлагал. Ни в этой, ни в прошлой жизни. Поэтому буду экспромтом. «Лиара Слик, не дергайся!» С этими словами я обвязал вокруг своей невесты пояс. Получилось до жути криво и убого, но возиться сейчас с одеждой я посчитал лишним. Как ни крути, это всего лишь символ. Важен сам факт. Поднявшись на ноги, я притянул Лиару к себе. Девушка не сопротивлялась, не отводя от меня взгляда ни на секунду. «Я, Лек Андо, повязываю тебя, Лиара Слик, этим поясом, чтобы прожить с тобой до конца времен, как партнер, готовый делить с тобой и горе, и радость». Лиара улыбнулась и прошептала. «Совершенно неправильная формулировка, но мне такая даже больше нравится». «Я, Лиара Слик, принимаю твой пояс, Лек Андо, и согласна прожить с тобой до конца времен, как партнер, готовый делить с тобой и горе, и радость». «Властью, данной мне создателем этого мира, объявляю вас мужем и женой. Лиара Слик и Лек Андо, с этого момента вы больше не принадлежите своим кланам. Все ваши обязательства, долги и клятвы аннулируются. Лиара, ты знаешь правила. Выбери форму». «Медведь. Просто медведь, без каких-либо детализаций. Никаких бурых, белых или зеленых. но именно медведь. Свой выбор я сделала уже давно, когда влюбилась в этого чудика. Вот почему он так долго выжидал». «Да будет так, чародейка клана «Медведь». Все кланы будут извещены о твоем появлении. Лек, ты больше ничего не должен бурому медведю. Без тебя количество добываемой им энергии достаточно, чтобы закрыть текущие обязательства перед миром. Но у тебя появились новые обязательства перед своим кланом. Если в течение 10 лет у Лиары не появится собственная плантация для выработки энергии, она умрет. Добро пожаловать в наш трудный мир, семья Андо».